Глава 4. После своего азиатского турне Николай вернулся в Санкт-Петербург совершенно другим человеком. Отец, глядя на сына, все нарадоваться не мог. Шутил, что сына в этой поездке подменили. Грешным делом стал думать, что удар по голове только на пользу Николаю пошел. Может, когда-то царевич его ждал, у него перед глазами вся жизнь прошла, будто он смерть свою увидел. После таких ударов бывает, что у человека психические расстройства случаются, а поведение его становится непредсказуемым. У цесаревича появились только головные боли. Но он врачам не давался, и все эти новомодные штучки с легкими электрическими разрядами, которыми врачи лечили головные боли, отвергал на корню. Разрешал лечить боли только снадобьями, которые ему лейб-врач готовил. Причины своих отказов не объяснял, но император не очень-то и настаивал. «Теперь я за трон спокоен», — тихо говорил император, так чтобы никто его не услышал. Уезжал молодой повеса, который большую часть своего времени проводил в различных развлечениях, увлекался балетом, но больше балеринами, как, впрочем, большинство из великих князей, а вернулся настоящий мужчина. Как-то сам собой расстроился роман с Кшесинской, прозванной при дворе феей Оленьего парка, намекая тем самым на Людовика XV, который в Оленьем парке держал свой гарем. Как только время позволило, фея примчалась к нему в гости, но и она увидела перемену, произошедшую с цесаревичем, но только причины этого не поняла. «В Японии такие хорошие гейши, что я тебе стала не мила?» — спросила Кшесинская. Тоже не знал о тех странных обычаях Нагасаки. Надо подписать контракт с хозяйкой чайного домика. И пока действовал контракт, в этом домике тебя ждала временная жена, которая хранила верность до тех пор, пока в порту стоял твой корабль. Она и носки с подштанниками стирала, и всякие кушанья готовила, и ублажала, чем могла. Что-что, а ублажать временные жены умели превосходно. В библиотеке крейсера была книжка Пьера Лути, в которой все это и описывалось. Николай, оказавшись в Нагасаки, был подготовлен к тому, что он там повстречает. Приехал в Нагасаки цесаревич уже теоретически подготовлен, ну и на практике свои знания использовал. Наш томаринист Константин Станюкович постеснялся бы описывать то, о чем с таким вдохновением писал француз. А император отправлял Николая в путешествие с надеждой, что цесаревич перебесится и присытится развлечениями. Николай от Кшесинской легонько отмахнулся и улыбнулся в ответ. «Да разве в этом дело?» Его голос был немного уставшим и задумчивым. Валерина что-то прочитала в его глазах и поняла, что их роман закончился. Она ведь превосходно знала, что он не может длиться вечно. Хотя в глубине души она лелеяла надежду, что цесаревич пусть даже и женится, и на трон взойдет, все равно оставит ее в любовницах, и от этого она еще долгие годы будет дивиденды получать. На жалование балерины, пусть и примадонны Мариинского театра, палат каменных не отстроишь, тут надобен богатый и влиятельный любовник. В голове к Кшесинской уж крутились имена кандидатов на эту роль. «Значит, все?» — спросила балерина, все еще с надеждой заглянув в глаза цесаревич. — Все только начинается, — сказал Николай, — но без тебя. Он знал, что через 3 года на его голову возложат тяжеленную корону Российской империи, усыпанную драгоценными камнями, еще гуще, чем небо звездами, безоблачной ночью. К тому времени в глазах своих подданных он уже должен стать опорой. Ему будет всего 27. Мальчишка он еще. Какая это опора? Но Александр Македонский к этому возрасту уже создал огромную империю, разбив персов. Александр Невский победил и шведов, и тевтонцев. И Петр был молод, когда бояр в бараний рог крутил, посмея они что-то ему возразить. Николай старался как можно больше времени с отцом проводить, даже когда тот не был занят государственными делами. Стремился побыть с ним в одной комнате, поговорить с ним. Он не хотел упустить ни одного мгновения общения с родителем из тех 3 лет, что еще им остались. А когда они всей семьей в Крыму отдыхали, Николай за отцом как на привязи ходил, точно тенью его стал. И заседания правительства без цесаревича теперь не обходились. Порой ему давали даже слово свое высказать, и к мнению его начинали прислушиваться. Когда отец чуть с ума не сошел, узнав, что Николай на помолвке своего дяди, великого князя Сергея Александровича, с принцессой Эллой Гессен-Дармштадтской познакомился с ее сестрой Алекс, тогда Дармштадтское семейство пожаловало в Санкт-Петербург. Тот тон, каким Николай упомянул об этом знакомстве, зародил в душе отца подозрение, что цесаревич влюбился в принцессу. Но принцессе тогда было всего 12, а цесаревичу 16. О какой любви тут можно говорить? Но опасения эти подтвердились, когда спустя 5 лет Алекс приехала в Санкт-Петербург. К тому времени ей уже исполнилось 17. У нее были длинные золотистые волосы и огромные печальные глаза, которые затягивали как комод и не отпускали, грозя всем, кто в них погрузится, очень неспокойной жизнью. Отец видел, как цесаревич поглядывает на Алекс. Император познакомил цесаревича с Матильдой Кшесинской, лишь бы Николай забыл об Алекс. У балерины были короткие ноги, но эта девушка была столь гуттаперчивой и изгибалась в такие немыслимые позы, что увидеть подобное можно было разве что на бессовестных картинках к индийским книжкам, да на барельефах в индийских храмах, где изображались все возможности человеческого тела. «Пусть цесаревич немного развлечется. Постыдного в этом ничего нет», — говорил император. Среди документов, которые приходили из Государственного совета и Кабинета министров на ознакомление к цесаревичу, затесалась бумажка, где сообщалось, что женщины из рода Алис являются носителями неизлечимой болезни гемофилии. Болезнь эта страшная, кровь не свертывается, и каждый ушиб, даже когда кожа не повреждена, приводит к обширным подкожным, внутримышечным и внутрисуставным кровотечениям. Как следствие изменений в суставах, человек становится инвалидом, лишаясь возможности передвигаться. Каждый порез и вовсе может привести к смерти. Эта болезнь вызывает губительные психические отклонения, причем болеют ею только мужчины. За последние годы от гемофилии уже умерли дядя Алисы, Леопольд, ее старший брат, которому тогда было всего 3 года. А у ее старшей сестры Ирены, вышедшей замуж за принца Генриха Прусского, родился сын, болеющий гемофилией. Отец рисовал все эти ужасы, а Николай нисколько не сомневался, что бумага попала к нему на стол не случайно. Конечно, он беспокоился не только за своего сына, но и за то, кому перейдет трон после Николая. Разве удержит власть царь, который может умереть от любого ушиба? Его в лучшем случае будут жалеть, но вряд ли станут ему подчиняться. Да и пока он будет расти, жизнь его отца превратится в настоящий кошмар, а это очень плохо отразится на состоянии дел империи. Алекс в жены Николаю упорно навязывала королева Виктория, которой дармштадтская принцесса приходила с внучкой. Это настораживало Николая. Не от доброты душевной делала это королева Виктория. Она ведь носила еще и титул королевы Индии. Российская империя год от года продвигалась к границам Индии, и недалек был тот час, когда на границе этой страны сойдутся в смертельной схватке русские и британские войска. «Виктория хочет превратить мою жизнь в кошмар», — думал тогда Николай. «Ну что ж, я буду помнить ее доброту и отвечу ей взаимностью». Дармштадтская принцесса стала для него наваждением. Напрасно отец так беспокоился. Знал бы он, что в своем дневнике Николай, увидев Алекс в первый раз на помолвке ее сестры и дяди, написал: «Я сидел рядом с маленькой 12-летней Алекс, и она мне страшно понравилась, но ее сестра Элла еще больше». Он так и не научился управлять своими видениями. Он не мог их вызвать сам, произнося какие-то заклинания. Они появлялись сами, порой неожиданно, когда он их совсем не ждал. Но будущее переставало быть чем-то неопределенным и непонятным. Интуитивно он чувствовал, что ему надо делать. Николай знал, что когда-нибудь все его тайные мысли, которые он поверял лишь дневнику, станут известны. Это случится не скоро. Пройдут десятилетия, его уже не будет на свете. Мысли маленького мальчика не должны бросать тень на хозяина огромной империи. Он начал писать дневник под впечатлением от смерти своего деда, убитого террористами. Мать незадолго до этого подарила ему записную книжку с золотым обрезом в деревянном переплете, инкрустированном полудрагоценными камнями. А незадолго до коронования он сжег свой дневник, вырвал его из обложки, стал рвать на части. Но плотная бумага плохо поддавалась, и тогда он стал резать ее ножницами и бросать в огонь. Он видел, как в огне камина его мысли обращаются в прах. Он словно начинал жизнь заново, уже во второй раз. От дневника остался лишь деревянный переплет. Выбор на ярмарке невест был невелик. Помимо Алекс были еще сестра кайзера Вильгельма Маргарита Прусская и Елена Орлеанская, дочка графа Парижского. Может быть, у Маргариты был и ангельский характер. Но Николай сомневался, что когда-нибудь сможет привыкнуть к ее отталкивающей внешности. Даже для блага империи, для ее дальнейшего сближения с крепнувшей Германией, он не находил в себе сил рассматривать Маргариту в качестве своей невесты. Елена разительно отличалась от Маргариты. Она занималась теннисом и верховой ездой, была высокой и стройной. Ее длинные черные волосы походили цветом на крыло ворона. Выбор был очевиден. Елене тоже нравился наследник российского престола, но она никак не могла менять католичество на православие, не хотела. «Отказывается», — пожаловался Николай отцу, когда тот поинтересовался успехами сына на поприще поиска себе супруги. Говорит, что ее папа не разрешает ей сменить веру. «Какая капризная особа!» — не удержался отец. «Упустит свое счастье. Выйдет замуж за какого-нибудь германского герцога, у которого земли столько, что она вся от края до края видна из его фамильного дворца. Да у нас поместье средней руки и больше, чем у некоторых герцогств. Не захочет это. Найдем другую. Маргарита Прусская на выданье. Хочешь, зашлем сватов к ней?» «Нет», — сказал Николай в ужасе. «Ты же не хочешь, чтобы я всю жизнь мучился?» «Да, согласен, что русская императрица должна быть лицом красиво», — сказал император. «Маргарита точно не подходит». «Елена ведь не отказала окончательно», — сказал Николай. «И то верно», — согласился император. «Нет таких крепостей, которые мы не смогли бы взять. С папой мы поговорим». Что уж там заставило графа Парижского сменить гнев на милость, Николай не знал. Может, то, что император пообещал ему всяческую поддержку на выборах президента Франции? Россия и Франция были союзниками, а вот теперь появилась возможность союз этот укрепить. Дело очень быстро шло к свадьбе. «Прости, в моей империи никого никогда не преследовали по религиозным причинам», — сказал Николай Елене, когда они остались наедине. «Мы рады всем. У нас можно верить в Иисуса Христа, пророка Мухаммеда, в Будду, в Кришну, в Гаруду, да хоть в Одина с Перуну. Главное не в этом, а в том, как ты поступаешь, когда Родина в опасности. Но жена наследника престола, будущая императрица, должна быть православной. Это правило, которое не я установил и которое никогда не смогу отменить, но тебе ли переживать из-за смены веры? «Это ты про что?» — не поняла Елена. «Про большую политику», — сказал Николай. «А ты о чем подумала?» «О моем отце». «У нас нельзя исполнять Марсельезу. Но мой отец, когда был у вас с визитом, слушал ваш гимн с непокрытой головой. Обещаю, что ты сможешь слушать Марсельезу, когда тебе заблагорассудится, я разрешу. Оркестр будет исполнять ее каждое утро возле твоих покоев и таким образом будить тебя. Хочешь?» «Хорошо. Мне нравится Марсельеза, но оркестр — это уж слишком». Елене начинала нравиться смелость русского цесаревича. «А ты вытерпишь Марсельезу?» — спросила она заинтересованно. «Да», — сказал Николай, театрально поморщившись. «А меня?» «С удовольствием. У меня еще множество недостатков», — продолжала Елена. «Идеальных людей не бывает. Главное, чтобы Троянская война началась не из-за тебя. Не начнется. Увы, но большой войны нам не избежать. Как это возможно? В Европе мир, все дворы связаны родственными узами. Родственники могут воевать друг с другом еще похлеще, чем чужие. Им есть что делить». Елена оценивающе окинула Николая с ног до головы и спросила: «Ты тоже можешь согнуть вилку или серебряный рубль?» «Нет», — честно признался Николай, — «но австрийцам можно и другими способами доказать, что им не стоит устраивать нам козни». Им очень нравилось, что Елена знает об этом случае, который произошел на обеде с участием посла Австрии в России и императора. Тогда посол неосторожно намекнул Александру Третьему, что Австрия готова отправить на подавление волнения на Балканах 3 армейских корпуса. Император, услышав это признание, взял серебряную вилку, скрутил ее в узел, положил на тарелку и сказал: «То же самое я сделаю и с этими 3 армейскими корпусами». Николай видел, что Елена изучает его. Возможно, ее чуть отпугивала грубоватая манера разговора, которую он унаследовал от своего отца. Но речь его была естественной, без цветастых фраз, за которыми пустота. Британцы любят красиво говорить, но всегда делают не то, что говорят. В их словах много яда. Зато Николай говорил правду. Вера — это то, что у нас в душе, а ее внешние проявления не важны. Елена легко согласилась перейти в православие. Вся империя гуляла 3 дня. Люди искренне радовались, что у наследника трона такая красивая невеста. Первую у них родилась дочка, весом 3 килограмма 600 граммов. «Она весит ровно столько, сколько императорская корона», — сказала Елена. «Красавица! Хорошо, что мне не надо носить ее на голове», — засмеялся Николай. «Я буду носить ее на руках, даже когда она будет гораздо старше. Ее назвали Софией. Сможет ли он к своему совершеннолетию вернуть собор, который когда-то носил ее имя?» Пушки в Кронштадте и Санкт-Петербурге тогда сделали 101 залп. Год спустя, на радость всей империи, эти же пушки уже произвели 301 залп. У Николая и Елены родился сын. В те секунды, когда пушки Кронштадта и Санкт-Петербурга сотрясали небо громовыми залпами, повсюду, от западных окраин империи до восточных, вплоть до Владивостока и Петропавловска, где была уже глубокая ночь, в фортах тоже стреляли пушки. Люди, зная, что жена наследника трона должна разрешиться временем, не спеша слушали, считали залп орудий, и когда число это перевалило за 101, и раздался 102-й залп, а следом за ним и 103-й, еще поняли, что произошло, и, не дождавшись, когда грянет 301-й, выбегали на улицу и начинали радоваться тому, что у наследника престола родился сын. Александр III успел подержать в руках новорожденного, который стоял в очереди на императорский трон на 2-м месте, следом за своим отцом. Его назвали в честь императора. Александр мог не волноваться за трон. Наверное, Николай был не самым хорошим супругом. По крайней мере, Семье он мог уделять лишь то время, что оставалось у него после государственных забот. Он часто уезжал из Санкт-Петербурга в разные окраины империи, курировал строительство железной дороги на Дальний Восток. Оно шло рекордными темпами, на зависть британцам, которые очень настороженно следили за этой стройкой. Она давала возможность соединить стальными путями огромную империю в единое целое. Дорогу прокладывали по 5 километров в день. Рабочие надрывались, мучились от гнуса летом и от холода зимой. Николай настаивал на таких темпах. На должность куратора стройки Николая предложил хитрый министр финансов Сергей Витте во время беседы с императором. Это было еще до азиатского путешествия. Александр III удивился, спросил, знаком ли министр с цесаревичем, но тот сказал, что никогда не имел счастья разговаривать с наследником. «Зачем же вы его предлагаете? Он совсем мальчик. Как он может быть председателем комитета? Он молод, это точно», — сказал Витте. «Но если вы, ваше величество, не начнете приучать его к государственным делам, то он никогда ему не научится». Александр, несмотря на свой могучий внешний вид, на основательность не вечен. И хотя он один, как атлант, небеса держал крышу вагона, когда поезд, на котором ехала вся его семья, попал в крушение, годы подточат его, как волны подтачивают прибрежные скалы. И они вдруг в один миг рушатся, сползают в соленую воду. Император тогда кивнул министру, согласившись с его предложением. Витте рисковал, но риск оправдался. Николай, став императором, помнил о предложении, которое министр финансов сделал его отцу. Взойдя на престол и формируя новое правительство, Николай предложил Витте его возглавить. В строительство Транссиба Николай погрузился с головой. Им завладела эта грандиозная идея — соединить железнодорожной магистралью всю страну от западных окраин до восточных. Когда дорога дошла до Забайкалья, возник вопрос, куда дальше вести путь? Либо огибая Амур, а тогда получался бы большой крюк, либо по Северной Манчжурии, которая принадлежала китайцам. На эту территорию зарилась Япония, обиженная на европейские государства, лишившие ее большей части приобретений после победоносной войны с Китаем. Положим, с китайцами никаких трудностей не возникнет. Они с удовольствием отдадут в аренду земли под железной дорогой. Они ведь кусок Ляодунского полуострова под базу русского военного флота отдали. Для этого понадобилась лишь небольшая взятка в 500 000 рублей золотом. Переговоры по этому вопросу с китайским премьер-министром вел Витте, и, естественно, он не мог предоставить никаких расписок о том, куда ушли эти 500 000. Николай был уверен, что Витте себе в карман ни копейки не положил. Такую большую сумму денег не спрячешь. Положишь ее в иностранный банк, пусть даже на чужое имя. Но все равно это станет известно правоохранительным органам, имеющим обширную сеть информаторов в Европе и, в частности, в швейцарских банках. Зато китайский премьер-министр после подписания договора об аренде части Ляодунского полуострова обзавелся недвижимостью в Пекине. По итогам войны с Китаем Ляодунский полуостров полностью переходил Японии без всякой аренды. Таким образом, Япония получала плацдарм на континенте для дальнейшей экспансии. Нетрудно догадаться, на кого она нападет в следующий раз. Британская дипломатия стояла на том, чтобы Ляодунский полуостров остался в руках Японии. Если бы не дипломатическая поддержка Франции и Германии, России пришлось бы трудно. Опять дело могло до войны дойти, как в середине века. Но так вышло, что Британия осталась в одиночестве. Против нее в этом вопросе наконец-то стояла вся Европа, и Британия испугалась. Не стала защищать своих японских союзников, согласилась, что те должны с Ляодунского полуострова уйти. России лучше иметь под боком пусть и неспокойный, но застрявший в Средневековье Китай, чем амбициозную Японию. Однако британцы не перестали помогать японцам. Они снабжали Микадо кредитами на выгодных условиях, чтобы он быстрее строил современный флот, перевооружали японскую армию и инструкторов своих для обучения японских солдат присылали, а японских морских офицеров обучали у себя.